Глава 21. 2 месяца спустя. Чемпионат России. Москва. Ярослав. Матч против зеленых. Наша команда красных выглядит внушительнее, мы сильнее, стабильнее. Зеленые производят замену в самом начале второго тайма. Вряд ли им это поможет. Сегодня мы на кураже. Я готов в грязи забивать. Играем по атакующей схеме. С помощью защитников Васнецова и Сыроежкина Вадима организуем динамический прессинг. Атака сменяет атаку, так начинается второй тайм. Неточный пас полунападающего, короткий пас Кирилла. Я выжидаю, делая вид, что не заинтересован в эпизодах. Защитники зеленых теряют ко мне интерес, им кажется, я выбыл из игры, измотан. Я жду. Вот он момент. Несусь к штрафной, развивая скорость. Фол. Устоял на ногах. Рикошет головой, твою мать, сплевываю. В узел бы скрутил 10-й номер зеленых. На моей красной футболке с белой эмблемой красуется счастливая цифра 7. Снова жду. Жду голевого паса и ошибок вратаря и защиты зеленых. С каждой минутой ярость во мне крепнет. План усача работает. Хорошая подача. Получаю пас от своих, пытаюсь забить гол, не обращая внимания, что нахожусь за спинами 2 зеленых защитников. Зафиксирован офсайд. Заставляю себя сохранять спокойствие. Кидаю взгляд на разгоряченного Кирюху с повязкой капитана, пытающегося что-то доказать судье. В воздух взметнулся горчичник. Видимо, Некрасов переборщил со словами русского матерного. Игра продолжается. До конца матча остается 10 минут. Красные вносят в игру нервозность. Прострел. Красные играют великолепно. Но моменты не создаются. Усач машет, как ветряная мельница. Кажется, сейчас сам на поле выскочит. Но терпит. Не меняет ключевых игроков. Смотрю, ребята выдохлись, но это наша связка. 10 ключевых игроков, один из запасных заменяет Макиевского. Нужно идти ва-банк. Защитник отдает мне дальнюю передачу. Кирилл страхует меня. Он снова на чужом поле бросил свои ворота. Понимаю, если капитан идет на риск, я должен следовать его примеру. Рискую, создаю момент. Мля. Вырывается непроизвольно, едва получая удары от 2 крепких корпусов зеленых защитников. Охраняют меня, как ревнивые жены мужа от ретивой любовницы. Без вариантов. Играю на 2-м этаже, бью головой по мячу. Мяч со свистом влетает в правый верхний угол. Северная трибуна ревет. Правая неодобрительно свистит. Счет 2-0. Я на взводе, хочется забить еще один мяч. Я знаю, что она здесь. Она видит. Я играю для нее. Неприятный момент. Откровенный фол. Не могу продраться через ноги соперников. Цепляюсь за чью-то выставленную ногу, лечу. Ударяюсь лицом о промерзшую землю, покрытую негустой травой. 5000 людей ревут на московском стадионе. Кто-то рад за меня, что я валяюсь в траве с помятым фейсом, а голевая атака испорчена. Кто-то зол на зеленых, поддерживает меня одобрительным гулом. Я их кумир. Я их снайпер. Лучший нападающий СКА сезона 21-22 года. Поднимаюсь с земли. Недалеко от меня усач. Смотрю на его довольное лицо и поднимающиеся усы. Они, как на кардиограмме, высоко взлетают вверх. Усач явно доволен, раз усы шевелятся. Напряжение на нашей половине поля нарастает. Кидаю озабоченный взгляд на Сомова. Давление на вратаря растет. Нападающие в зеленых футболках атакуют ворота. Парни в красном сгрудились в штрафной, их облепили зеленые. Кирюха уперся руками в бока, сплюнул. Его темный взгляд метнулся к угловому. Подача с углового. Мяч летит прямиком в наши ворота. «Нет!» — вскрикиваю я ровно в тот момент, когда мяч влетает в нижний правый угол. Сомов нервно бьет себя кулаком в грудь. Счет 2-1. Мне становится жалко Андрюху. Это не его вина, кто знал, что мяч влетит. Мало у кого получается с углового забить. Сомов мой настоящий друг. Он спас мне жизнь 2 раза. 1 раз, когда вытащил Кристинку из моря, 2 раз, когда не дал вертолету подняться с площадки отеля в Монако. Проваливаюсь в прошлое. 2 месяца назад. Монако. Мы стоим с Крис в душе. Теплые струи воды скатываются по нашим слепленным телам. Слышу, как Катя зовет меня из гостиной. Дурной сон. Я так и не успел рассказать Кристине обо всем. Теперь оправдываться поздно. Зубы сжимаются от злости. Я не питаю иллюзий по поводу Кати и цели ее приезда. Приехала, чтобы разрушить мое хрупкое, едва зарождающееся счастье. Понимаю, что стою весь перепачканный дерьмом, и скоро Кристина узнает мою истинную сущность. Моральный, беспринципный урод. Чем я отличаюсь от моих врагов, которые булили меня, гнобили? Совесть вгрызается своими острыми зубами мне в глотку. Катя рассказывает Кристине свою правду, а у меня нет моральных сил, чтобы остановить бывшую. Как парализованный своим отчаянием, гордыней, наблюдая за тем, как бывшая разрушает мою жизнь. Кристина уходит. Я ее не держу. Зачем я ей? Она достойна лучшего мужчины. Закрываюсь в комнате, отсиживаюсь, прячусь от самого себя. Под утро принимаю решение прогнать Катю навсегда. Тяжело поднимаюсь с кровати, иду в гостиную. Должен убедить ее по-хорошему уехать в Чикаго. Распахиваю дверь. Недоуменно разглядываю девушку, лежащую в ботинках на светлой софе. Сиреневая шапочка, темные джинсы, темная короткая куртка. Мозг подсказывает — это не Катя. Бесшумно подхожу к ней, в горле застрял ком. Девушка сжалась в комок, спит. Мою грудь сжимает тисками отчаяния, жалости, любви. Наклонившись к Крис, отчаянно прижимаю щетинистой щекой к ее теплой щеке. Она с готовностью распахивает глаза. Поднимаю ее, усаживаю на софе, сам падаю ей в ноги. В ужасе смотрю в область ее переносицы, боясь встретиться с ее призрачными серовато-зелеными, вытягивающими мою душу. Кристина вцепляется пальцами в мои голые плечи. Ее голос дрожит. «Я тебя прощаю». «Что?» Думая, что ослышался, перевожу взгляд на ее глаза. Они красные от слез. Видимо, плакала всю ночь. Туман в голове сгущается. Крис прикрывает глаза, ее ресницы дрожат. Я тянусь и целую ее приоткрытый рот. Стройная спина выгибается в предвкушении любви. Снова возвращаюсь в настоящее. Матч против зеленых продолжается, двойная замена у красных и у зеленых. И я по-прежнему на поле. Сил нет от слова совсем. Играю на одном кураже. Тренер прав, раньше я был сильнее, крепче физически. Сейчас все силы уходят на Кристинку. Она бестия меня выматывает, морально и физически. Но я не могу без нее прожить и недели. Чем закончилась недельная разлука? Потерями очков в турнирной таблице. Кажется, усач вовремя опомнился. Чувствую, что моя девочка где-то рядом. Я неделю не был дома по наущению тренера. Он запретил тратить мне силы. Результат? Отвратительный. Кирилл на последних минутах начинает грязно играть. Его удаляют. Болельщики аплодируют уходящему капитану стоя. Северная трибуна орёт кричалку. Я снова в игре. Где сидит моя девочка? Она должна меня видеть. Я ее так сильно люблю, готов кричать. Если забью, то сделаю ей предложение. Сегодня. При всех. Мать давно просила, она без ума от Кристинки. Будет счастлива до слез. Идут последние минуты компенсированного времени. Я несусь к воротам противника. Глазами жадно ищу мяч. Где он, мой хороший? Ты мне сейчас так нужен. Дикий вой болельщиков красных разрывает трибуны. Получаю удар по ногам сзади, не обращаю внимания. Делаю последний рывок из последних сил. Ставлю корпус, разворот. Удар. Счет 3-1. Меня хлопают по спине. Ты гений, ты снайпер, лучший. Крепко обнимают. Финальный свисток. Я подныриваю под локоть рыжего, выскальзываю из бурных объятий друзей. Лечу к ближайшей видеокамере. Падаю на одно колено и скольжу по траве до границы поля. Краем футболки вытираю мокрый лоб. Смотрю в наехавшую на меня камеру, ору. «Кристина, выходи за меня! Я тебя люблю!» Стадион на мгновение замирает, вслушивается. Затем вся северная трибуна скандирует. «Кристина, выходи за Александрова! Он тебя любит!» Эхо раздается в голове и в моем сердце. Она меня слышит? Где она? Вот она, моя родная. Бежит по кромке поля в сиреневой шапочке, короткой норковой куртке. Ее длинные русые волосы развиваются от бега. Она почти добежала до меня, но парни оказались проворнее. Тону под грудой друзей, накинувшихся на меня. Крис протягивает свою руку, и наши пальцы сплетаются в замок. Мы теперь всегда будем вместе. Мать будет несказанно счастлива, что в семье Александровых пополнение. Трибуна грозно скандирует: «СКА! СКА! СКА!»